Глава 23. Наблюдая за улицей, преподобный тщательно изучал возможные пути отхода, количество идущих по тротуару пешеходов, интенсивность движения транспорта по Пятой авеню. Он не должен провалиться. От его успеха зависит многое. Он лично заинтересован в том, чтобы Чарльз Грейди умер. В прошлый вторник, около полуночи, на пороге дома, служившего преподобному Свенсону и жилищем, и церковью, появился Джеди Барнс, местный ополченец. После полицейских рейдов, проведенных несколько месяцев назад, Барнс, по слухам, скрывался в каком-то трейлере в самой гуще лесов. «Приготовьте мне кофе». Барнс посмотрел своими горящими глазами на испуганного священника. «Мне нужно, чтобы вы кое-что для меня сделали, Ральф». Подавшись вперед, сказал под стук дождя Барнс, тощий, стриженный под ежик мужчина с холодным взглядом. «Что именно?» Вытянув ноги, Барнс посмотрел на изготовленный Свенсоном алтарь из клеенной фанеры, густо покрытый лаком. «Есть человек, который охотится за нами, подвергает нас гонениям. Он один из них». Свенсон знал, что под «ними» Барнс имеет в виду не совсем четко определенный нечестивый союз федеральных и местных властей, средств массовой информации, нехристиан, членов любой организованной политической партии и интеллигенцию. Это для начала. К нам относились все, кто не подпадал ни под одну из вышеуказанных категорий, но только белые. Преподобный не был таким фанатиком, как Барнс, а его неистовые дружки-ополченцы вызывали у Свенсона страх. Тем не менее, преподобный полагал, что в их словах есть немалая доля истины. «Мы должны остановить его». «Кто он?» «Прокурор из Нью-Йорка». «А тот, кто преследует Эндрю?» «Он самый. Чарльз Грейди». «И что же я должен сделать?» — спросил преподобный Свенсон, думая, что от него ждут писем протеста или гневной проповеди. «Убить его», — сказал Барнс. «Что?» «Я хочу, чтобы вы поехали в Нью-Йорк и убили его». «О, Боже! Да я не могу этого сделать!» Преподобный старался, чтобы голос звучал твердо, хотя руки у него дрожали так, что расплескался кофе. «Прежде всего, какой смысл в убийстве? Эндрю, этим не поможешь? Черт побери! Да они сразу поймут, кто за этим стоит, и Эндрю придется еще...» «Констебль не имеет к этому отношения. Дело не в нем. Тут более важные вопросы. Нам нужно сделать заявление. Знаете, как все задницы в Вашингтоне всегда говорят на своих пресс-конференциях, нам надо подать знак». «Забудьте об этом, Джеди. Я не могу этого сделать. Это безумие». «Думаю, можете». «Но я же священник». «Вы каждое воскресенье охотитесь. Это тоже своего рода убийство. И потом, вы были в НАМИ». Примечание. Так американцы часто называют Вьетнам. Конец примечания. «Вы там снимали скальпы, если ваши рассказы достоверны». «Это было 30 лет назад?» Избегая взгляда ополченца, пробормотал Свенсон. «Сейчас я никого не убиваю». «Уверен, Клара Сэмпсон хотела бы этого». Наступило тяжелое молчание. содеянное зло к тебе же и возвратится. Так вот, Ральф. Год назад Джеди Барнс убедил Уэйна Сэмпсона не обращаться в полицию после того, как фермер застал преподобного со своей 13-летней дочерью на спортивной площадке за церковью. Только сейчас Свенсон понял, что Барнс вмешался тогда исключительно по одной причине, рассчитывая его шантажировать. «Послушайте, Клара написала тогда любопытное письмо. Оно сейчас у меня. Надо ли говорить, что в прошлом году я сам попросил ее об этом? Ну так вот, она согласилась и описала ваш детородный орган в таких деталях, что лично мне не слишком хотелось читать. А вот жюри присяжных, полагаю, оценит. Вы не можете так со мной поступить. Нет, нет, нет!» «Не хотелось бы спорить с вами на эту тему, Ральф. В общем, ситуация такова. Если не согласитесь, то через месяц нигеры будут делать с вами в тюрьме то же самое, что вы делали с Кларой Сэмпсон. Ну, так как же?» «Черт побери!» «Считаю, что вы сказали «да». А теперь я посвящу вас в наши планы». Барнс дал ему пистолет, сообщил адрес гостиницы и офиса Грейди, а затем переправил в Нью-Йорк. Приехав туда несколько дней назад, преподобный Свенсон сначала занялся разведкой. В четверг, в конце рабочего дня, он зашел в здание правительственных учреждений штата и в своем потертом облачении священника с недоуменным выражением лица беспрепятственно бродил по коридорам, пока, наконец, не нашел какой-то чулан для метел, где и просидел до полуночи, после чего проник в офис Грейди и узнал, что тот со своей семьей отправляется вечером на концерт в школу. Там среди исполнителей будет и его дочь. Сейчас вооруженный священник стоял, трепеща перед школой, и смотрел, как охранники Грейди разговаривают с сидящим на заднем сиденье прокурором. Свенсону предстояло убить Грейди и его охранников из бесшумного пистолета, потом упасть на землю и в ужасе закричать, что кто-то стрелял из проезжавшей машины. Воспользовавшись паникой, священник должен был убежать. Свенсон пытался молиться, но даже считая Грейди пособником дьявола, преподобный не мог просить Господа о помощи в убийстве безоружного белого христианина, поэтому он ограничился тем, что читал про себя цитаты из Библии. «После сего увидел я иного ангела, сходящего с небес, имеющего силу великую. Земля светилась от славы его». Преподобный Свенсон переминался с ноги на ногу, думая о том, что ждать больше не может. Нервы, нервы. Ему страшно хотелось вернуться к своим овцам, к земле, к церкви, к своим всегда популярным проповедям. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Видим. И Кларе Сэмпсон, которой скоро исполнится 15 лет. Во всех отношениях это было бы только справедливо. И воскликнул он сильно громким голосом: «Пал, пал, Вавилон, великая блудница, стал жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу!» Свенсон подумал о судьбе семьи Грейди. Жена прокурора не сделала ничего дурного. Быть замужем за грешником отнюдь не то же самое, что быть грешницей или работать на нечестивца. Нет. Он пощадит миссис Грейди, если только она не заметит, что стрелял именно он. Что же касается дочери, о которой ему говорил Барнс, Крисси, интересно, сколько ей лет и как она выглядит? Может, Крисси понравилось бы жить в Кантон-Фоллз? «И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его». «Сейчас», — решил Свенсон, — «пора». «Давай, давай, давай!» И один сильный ангел взял камень, подобный большому жорнову, и поверг в море, говоря: «С таким стремлением повержен будет Вавилон, великий город, и уже не будет его». Только вот сейчас камень возмездия — это хороший швейцарский пистолет, а вестник — не ангел с небес, а представитель всех разумно мыслящих людей Америки. Преподобный двинулся вперед. Охранники все еще смотрели в сторону. Открыв кейс, Свенсон вытащил оттуда большую цветную карту и тяжелый пистолет. Прикрыв картой оружие, преподобный направился к машине. Телохранители Грейди стояли на тротуаре, повернувшись к нему спиной. Один из них нагнулся, чтобы открыть дверцу выходящему из машины прокурору. Осталось 5 метров. «Пусть Господь пошлет благословение на твою...» И тут небо обрушилось ему на голову. «На землю! На землю! Сейчас же! Сейчас же! Сейчас же!» С полдесятка мужчин и женщин, сотня демонов схватили преподобного Свенсона за руки и потащили на тротуар. «Не двигаться! Не двигаться! Не двигаться!» Один из них схватился за пистолет, другой вырвал у него кейс, третий навалился ему на шею с такой силой, словно олицетворял собой все грехи этого города. Лицо священника вдавилось в бетон, на запястьях стиснули наручники, карманы вывернули наружу. Прижатый к бетону преподобный Свенсон увидел, как дверца автомобиля Грейди открылась, и оттуда выскочили 3 полисмена в защитных шлемах и пуленепробиваемых жилетах. «Лежать! Голову вниз! Господь наш на небесах!» Тут к нему подошли чьи-то ноги. По контрасту с грубым давлением руки другого копа и вульгарными голосами прочих полицейских, голос этого человека звучал вполне вежливо. «А теперь, сэр, — с южным акцентом произнес он, — мы перевернем вас на спину, и я зачитаю вам ваши права. А вы дадите мне знать, поняли их или нет». Несколько копов перевернули Свенсона и подняли на ноги. Говоривший оказался тем самым мужчиной, который следил за ним на Вашингтон-сквер. Рядом с ним стоял блондин в очках. Тот тоже вел наблюдение. Неподалеку находился третий, смуглый тип, спросивший у Свенсона, когда начнется концерт. «Сэр, меня зовут детектив Белл. Сейчас я зачитаю вам ваши права. Готовы? Хорошо, поехали». Белл быстро просматривал содержимое кейса Свенсона. Дополнительный боезапас для пистолета, желтый блокнот с записями, смахивающими на очень плохую проповедь, путеводитель «Нью-Йорк за $50 в день», очень потрепанная Библия со штампом гостиницы «Адельфи», 232 Бауэри, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. «Хм, похоже, мы можем приплюсовать еще и обвинение в краже Библии», — с мрачным юмором подумал Белл. Тем не менее, не просматривается прямой связи между этим покушением на жизнь Грейди и Эндрю Констеблем. Разочарованный Белл попросил упаковать вещественные доказательства и, позвонив Райму, сообщил ему, что импровизированная операция спецназа прошла успешно. Велев Беллу задержаться на месте еще несколько минут, криминалист продолжил изучение обновленного отчета об осмотре места преступления, а Мел Купер — исследование волокон, найденных в офисе Грейди. В конце концов, Райм пришел к довольно неприятным выводам. Анализ следов показал, что взломщик несколько минут простоял на одном месте, возле секретарского стола. Опись имущества свидетельствовала о том, что в этой части стола находился только ежедневник, куда была внесена лишь одна запись на эти выходные о предстоящем выступлении Крисси Грейди. Таким образом, проникший в приемную нарушитель, несомненно, знал о выступлении. Райм пришел к выводу, что нападавший будет маскироваться под священника. С помощью базы данных ФБР Купер нашел по черным волокнам и красителю фирму-производителя из Миннесоты. Как выяснили Купер и Райм на ее сайте, она специализировалась на выпуске черного габардина для пошива облачения священников. Само по себе это ничего не доказывало, однако Райм заметил, что некоторые из белых волокон представляли собой полиэстер и накрахмаленный хлопок. Последнее указывало на то, что неизвестный носит легкую белую рубашку со стоячим воротником, как у священника. Единственное волокно из красного атласа относилось к разновидности, применяемой для изготовления закладок в старинных книгах, например, Библиях. Много лет назад Райм расследовал дело, где наемный убийца прятал наркотики в обложке из-под Библии. Нечто подобное могло быть и сейчас. Семейству Грейди Белл приказал оставаться дома. Их место в служебной машине заняла группа захвата. Группы наблюдения расположились к северу от 5-й авеню, на перекрестке к западу от 6-й авеню, к востоку от University Place и к югу от Washington Square. Неудивительно, что именно Белл, находившийся в парке, заметил там встревоженного священника, который направлялся к школе. Белл начал следить за ним, но, поняв, что его заметили, сразу отстал. Другой офицер спецгруппы сменил Белла и проводил священника до самой школы. Третий детектив из группы Белла подошел к Свенсону и спросил насчет концерта, визуально проверив, нет ли у того оружия. Полагая, что оружия нет, он не имел оснований для обыска и задержания. Тем не менее, подозреваемый находился под непрерывным наблюдением. Едва он достал из кейса пистолет и направился к устроенной ему западне, его тотчас повергли на землю. Ожидая встретить лжесвященника, Белл удивился, что они схватили настоящего. Это подтверждалось содержимым бумажника Свенсона. Правда, внушал сомнение конспект совершенно бездарной проповеди. Вынув из пистолета обойму, Белл оттянул затвор и вытащил патрон. «Для попа это слишком большая пушка», — заметил он. «Я священник». «Это я и хотел сказать. Посвященный в духовный сан. Рад за вас. Я сейчас вот о чем думаю. Ну, зачитал я вам эти права. А воспользуетесь ли вы правом хранить молчание? Расскажите о том, что вы сделали, и это облегчит вашу участь. Признайтесь, сэр, кто велел вам убить мистера Грейди?» «Бог». «Ха-ха, понятно. А может, кто-то еще?» «Это все, что я могу сказать вам и любому другому. Таков мой ответ. Бог». Ну что ж, понятно. Поедем теперь в город и посмотрим, вступится ли он за вас».